В общем, да, лучше было попытаться договориться с Хэнкок, а сестры мне не верили от слова совсем. Они молчали, никак не комментируя мой рассказ, и долго вглядывались в меня, пока я твердо смотрел в глаза императрицы пиратов, пытаясь таким образом убедить в том, что проверить мои слова хотя бы стоило. Их ведь задел мой рассказ, я это видел, за живое задел, темой борьбы с тенерюбита и спасением рабов. Хэнкок не выдержала моего взгляда, хотя изо всех сил пыталась, но все же отвела, на миг прикрывая глаза и опуская голову, чтобы потом посмотреть на одну из сестер и кивнуть. Та понятливо то ли кивнула в ответ, то ли поклонилась, и ненадолго вышла из помещения, а вернулась с газетой, кою и зачитала вслух. Зверское нападение пирата на семью святого Росвальда Самы. Информация скрывается, но доподлинно известно, что злодей-пират Монки де Луффи, капитан пиратов Мугиворы, совместно с капитанами пиратов Юстасом Кидом и хирургом смерти Трафальгаром Ло, взяли семью святого Росвальда Самы в заложники, в результате чего всем троим понадобилась срочная медицинская и психологическая помощь. Причина конфликта скрывается. Однако, как стало известно редакции, Мугивара является зачинщиком инцидента, но никаких требований выкупа от него не поступало. Известные сверхновые с ним во главе разгромили гарнизон морского дозора Сабади. Для поимки злодеев был срочно вызван адмирал морского дозора, уважаемый Барсалина, а также Шичибука и Бартоломью Кума совместно с главой научного отдела дозора и отрядом «Пацифист», новейшего оружия разработки доктора Вигапанга. Однако ко времени их прибытия большинству пиратов удалось скрыться от правосудия. В настоящий момент судьба пиратов Мугиворы, их капитана и его сообщников неизвестна. Семья святого Росвальда Самы от комментариев воздержалась. Совет Тенерюбита требует от мирового правительства поимки преступников. В настоящий момент ведутся мероприятия по поиску пиратов. Оружие у женщин опустилось само собой просто от ошеломления. Я пожал плечами, думая о том, что Кит при встрече мне мозги и уши воплями вынесет за то, что журналисты поставили меня во главе сообщников, будто это я им сказал так написать. Но вообще-то я радовался статье, конечно, потому что она была доказательством правдивости моих слов. Ставка на правду не была напрасной. Об ошейнике и рабском аукционе они бы вряд ли написали, сами понимаете, почему, пояснил я женщинам и, подумав, добавил, я ненавижу их, тенерюбита, они мои враги. Я спросил про клеймо, потому что уверен, его носители тоже враги мировой знати, а значит, друзья мне, почти чеканил я. Но если вам этого мало, если вы мне не верите, подумайте сами. Враг тенерюбита не сможет получить никакой выгоды из знания о том, что вы беглые рабыни. Не думаете же вы, что я побегу к ублюдкам, которых недавно избил, сообщать о том, где прячется их собственность? Я хмыкнул, не скрывая иронии в голосе. Ну а уж портить вашу репутацию у ваших же подопечных мне вообще нет никакой пользы. Вывод. Вашу тайну я сохраню. Хэнкок смотрела на меня, но что-то изменилось на ее лице. Ее взгляд судорожно бегал, губы задрожали, а потом у нее и вовсе подкосились ноги, и она плавно сползла на плитки ванны. За ней на пол, будто разом обессилев, последовали и ее сестры. Значит, остались в мире еще безумцы, тихонько выдохнула императрица пиратов, большими блестящими глазами глядя на меня. Я снова склонил голову к плечу. Неужели поверили? Не успел я задать вопросы, как тут же получил ответы на них. Сама Хэнкок дрожащим голосом рассказала о том, как их троих в детстве похитили с корабля предыдущие императрицы Куджа, о жизни в рабстве, о том, как их заставили съесть дьявольские фрукты, и о том, как однажды один рыбочеловек, некий Тайгер Фишер, вторгся на территорию Мариджа и освободил часть рабов, тех, кого смог, о том, как они сбежали и вернулись на остров. Печальная история, но ничего особенного. Таких людей немало жило ныне в мире, но все же я зауважал их по-настоящему, за стержень внутри, за то, что не сдались, за борьбу, которую они вели по сей день. Даже Шичибука им ведь Хэнкок стала, чтобы защитить женщин Куджа от работорговцев и мирового правительства, чтобы среди них не было больше таких, как она с сестрами. Сильная по-настоящему красивая женщина. Я был восхищен, а она все говорила и говорила, будто пытаясь выговориться за все прожитые с рабским клеймом на спине годы. Да, сильная женщина, волевая, но все же женщина. Храбрилась как могла, ради себя, сестер и своего народа, но была такой хрупкой, ранимой, полной страхов и слез. Меня немного настораживало, что она так легко мне доверилась, открылась. В той же газете про то, что я спасал подругу от работорговцев, не было ни слова. Значит, я мог солгать и устроил заварушку ради какой-то выгоды, а не потому, что ненавидел Тенериюбита. Но она про это, кажется, вообще не думала. Впрочем, возможно, дело как раз и было в том, что ей довелось пережить. Я просто сказал именно то, что задело ее больше всего, вот нервишки и не выдержали. Ну и ладно, мне же лучше. Все равно пытаться понять женщину было глупым и бессмысленным занятием. Поверила, и хорошо. Вот так вот просто в ночи я стал из преступника, осужденного на казнь, самым дорогим гостем королевы амазонок, с гарантиями оказания любой посильной помощи, если она не в ущерб королевству, о чем, конечно, быстро прознал весь остров. Но несмотря на то, что теперь мог свободно разгуливать по земле женщин, и меня активно и настойчиво звали присоединиться к ночному пиру в честь возвращения Хэнкок, я все равно явиться не рискнул. К жительницам, в смысле, не пошел. А мне за поздним ужином пиром компанию составляла сама Хэнкок с сестрами, так что об упущенном веселье я даже и не жалел. Сестры, как привели себя и меня в порядок, в смысле высушили и усадили за стол, все никак не замолкали. Расспрашивали обо мне, о моих приключениях Анакома, выясняли подробности инцидента на Сабаде, много рассказывали и о себе, о местных обычаях, культуре, знаменитых женщинах. Я и рассказывал, и слушал вяло. Не то чтобы было неинтересно, просто беспокойство за Анакома, которые так и не вышли на связь, не давало расслабиться. К утру всей этой болтовни поубавилось, и мне, раздобревшему от количества поглощенного мяса, выделили комнату во дворце и от чего-то быстро спровадили подальше от королевы, той вдруг от чего-то стало плохо, ну и от меня избавились, отправив отдыхать, чтоб не досаждал. А я и рад был смыть себя подальше от болтливых женщин в комнату, прихватив газетку. Устроился, значит, поудобнее, открыл первую страницу, в надежде найти что-то о судьбе Ло, ну и кида, а может и Анакома хоть полслова. Но с фотографии на меня смотрело избитое лицо Эйса, которого какой-то дозорный хмырь держал за волосы. Под фото была подпись: «На казнь командира 2-го дивизиона пиратов Белауса, Портгаса де Эйса в Маринфорде, адмирал флота Сингаку ожидает появления сторонников Белауса с целью спасения пирата. В главный штаб морского дозора стягиваются все известные силы. Напоминаем, что до казни пират Огненный Кулак Эйс находится под стражей в подводной тюрьме Импилдаун. Казнь состоится через 3 дня. Меня словно мешком с песком по холке огрели. Я подавился последней косточкой с мясом и даже не пытался откашляться, потому что уставился в строчки текста и не видел их, не осознавал, что там написано. Меня что, опоили чем-то вызывающим галлюцинации, или это шутка такая? А может, я спал, Эйс, под стражей? А потом я вспомнил о библ-карте Эйса, которую он сунул мне в арабости. Достал ее судорожно, чуть не разрывая карман, потому что руки не слушались. Она ведь тлела. Тлела еще когда мы были в триллер-барк, и та странная женщина говорила, что это означало опасность. А сейчас, сейчас карта жизни брата, тот клочок, который он мне дал, уменьшился наполовину. Он был при смерти. При смерти, Эйс. И поплохело уже мне. Я чувствовал, что кровь отлила у меня от лица. Да что там, я весь похолодел от ужаса. Он ведь был в опасности, на грани смерти, десятки раз, часто и у меня на глазах. Но как, почему он позволил схватить себя дозору? Что такого произошло? Волосы встали дыбом на затылке, потому что я понял, что за чувство мучило меня тревогой. Не на кого меня беспокоили, а он, чертов старший брат. Сердце заполошно стучало в висках и пятках, потому что картина происходящего сложилась, и я смотрел на заметку в газете и понимал, он погибнет, если не вмешаюсь. Это было какое-то подспудное чувство, интуиция быть может, судорожно шептавшая о том, что я должен бежать, бежать, вот прямо сейчас. Руки трясло, как от лихорадки, а я пытался совладать с собой, со своими нервами и чувствами, которые уже привели к ошибкам, едва не ставшим фатальными совсем недавно. Дышал шумно и глубоко, стараясь ни о чем не думать, сжимал и разжимал кулаки, даже отжался пару десятков раз, чтобы занять чем-то тело и привести разум в чувство. И мне это удалось, хоть и с трудом. Прежде чем что-то предпринимать, нужно было все тщательно обдумать, верно? Вот я и принялся думать. На триллер-барк я сказал команде, что не стану вмешиваться, потому что Эйс мне не простит, но теперь мне было на это плевать. Я бы не вмешивался, действительно не вмешивался, если бы не знал брата и его силу, а его не могли пленить дозорные, если бы он использовал все свои возможности. Однако было очень вероятно, что это было как раз не так. Он ведь, глупец, поклялся не использовать силу демона пекла, и, судя по всему, слово держал даже перед лицом смерти. Нет, честь и хвала ему за верность слову. Но дальше-то что? Он сидел в тюрьме, ждал казни, как в свое время его папаша, что, решил повторить его судьбу. А ведь и мировое правительство ни за что не упустит такой дар, и, конечно, пафосно казнится и на короля пиратов, выдавая это за свою великую победу. Попытается казнить, одернул я себя. Именно, что попытается. Потому что Эйс был командиром второй дивизии Йонка Белауса, а тот славился тем, что своих не бросал никогда и ни при каких обстоятельствах. Это означало, что на казнь он явится лично, вероятно, притащив, если не весь свой флот, то большую его часть, да еще и с союзниками. В газетах писали о нескольких подобных инцидентах с его участием, произошедших как раз потому, что кто-то по какой-то причине вредил его Накома. Эйс об этом прекрасно знал. Сам же рассказывал о команде Белауса, как о большой семье одного отца и куче его детей. То есть, получалось, что мировое правительство собиралось устроить из казни Эйса этакое триумфальное шоу, прекрасно зная, как отреагирует на это Йонка. И если уж в газетах написали, что Белауса ожидают, значит, он явится. А это в свою очередь означало, что дозор был к этому готов. Не к шоу, а к кровопролитной войне с пиратами. Войне на уничтожение пиратов. Я сидел, обдумывал, и сам не верил в выводы, к которым приходил. Потому что, серьезно, война на уничтожение. Война, подрывавшая устоявшийся баланс мировых сил, который они сами с таким трепетом поддерживали. Для чего? Вариант в голову приходил только один. Чтоб укрепить собственные, пошатнувшиеся порядком в последние годы, позиции. Обратить пиратов в бегство, чтоб обыватели снова боялись мирового правительства, чтобы укрепить власть. Это звучало так масштабно, что не укладывалось в голове. То ли я не ожидал такого, то ли само мировое правительство слишком давно не совершало ничего подобного. А Эйс, мой глупый старший брат, был не столь триумфом, сколь бараном на заклании, сыром в мышеловке, приманкой для Белауса. От этой мысли я вскочил на ноги, не способный усидеть на месте, и принялся расхаживать по комнате. Неужели он этого не понимал, неужели не видел, что станет не жертвой, а всего лишь поводом для начала чего-то большего, ужасного, что наверняка затеяло мировое правительство? Неужели готов был пожертвовать собственными друзьями, командой, людьми, которых называл семьей, из-за чертового обещания и гордости? Почему чертов идиот позволял себя использовать, и даже с чертовым обещанием не использовать силу демона, почему не воспользовался тем же перстнем порталом? Ну уж это-то он мог. Так почему? Я судорожно схватился за камень, что на кожаном шнурке болтался на шее, и позвал мысленно: «Эйс». Но он молчал. «Эйс, черт тебя дери, какого хрена ты творишь? Неужели клятва стоит сотен, а может и тысяч жизней товарищей? Они же погибнут. Эйс!» — кричал я, пытаясь дозваться, достучаться. Но в ответ была тишина. «Ах, точно, руки-то у него наверняка были скованы, а значит, коснуться переговорного амулета он не мог, если он не снял его сам, чертов придурок, по каким-то причинам». Я стоял столбом посреди комнаты и остро понимал, что вмешаться действительно должен был. Иронично, сам Эйс наверняка пошутил бы Полу всерьез. «Не вмешивайся, Лу, взрослые дяди разберутся без тебя». А я бы ему ответил: «Плевать мне на дяди и их планы, но тебе я сдохнуть во имя триумфа врагов не дам». Сомнений не было, но что делать? Нагрянуть в подводный город демонов, свой штаб, и на санне отправиться прямиком в Маринфорд. Но чтобы управлять кораблем в такой заварушке, совершенно точно нужна была команда. Звать Накома, чтобы нас всех уничтожили, как едва не сделали это на Сабаде, когда я, от беспокойства за них, даже поделать ничего не мог. Нет уж, к войне между мировым правительством и Йонка они не были готовы. Особенно, раз уж даже все вместе не смогли справиться со всего одним Шичибукаем, Морией, когда на войне, скорее всего, будут присутствовать все Шичибука и куча других сил, равных им или даже сильнее. Если рассуждать хладнокровно, то получалось, что и не из лобби я один взял. Они, молодцы, что смогли одолеть лучших агентов мирового правительства один на один, и однажды, когда их потенциал раскроется до конца, они и сами будут великими, сравнимыми с Йонко. Но пока на войне такого уровня им было не место. Значит, вариант с Санни отпадал. На крыльях лететь в Импилдаун, который, наверное, не очень далеко от Амазон Лили, а там вытащить Иса и валить. Опять-таки, я никогда не летал на столь большие расстояния и понятия не имел, способен ли вообще был на это. А если был способен, то все равно такой полет однозначно вымотает меня. И что тогда? Прорываться в великую подводную тюрьму, столб правосудия мирового правительства, равные не Ис Лобби, только с лучшей охраной, обессиленным в одиночку? Плохая идея. Так я точно никого не спасу, скорее уж сам убьюсь. Однако сама мысль о том, чтоб проникнуть именно в Импилдаун, вместо того, чтоб врываться в войну, пришлась мне по вкусу. Я ведь мог перемещаться по теням, да и вообще был достаточно тихим, когда надо, и юрким, а это означало, что у меня был шанс прорваться к Ису вообще незамеченным и также выйти на волю вместе с ним. Это ведь было почти идеальным вариантом, вытащить брата до того, как он попадет на эшафот, а уж потом останавливать флот Белауса с его помощью. Но как добраться до тюрьмы, Инакома? Я еще не выяснил, что с ними, как они, а это сделать нужно было. Во-первых, чтоб не волноваться самому, а во-вторых, чтоб они, прочитав газеты, не ломанулись лезть на рожон, а то с них сталось бы. Моя ведь команда-то, сидеть и ждать они точно не станут, если их не попридержать. На этот раз откладывать попытку связаться я не стал, дело не терпело отлагательств. И, словно мир или удача услышали меня, это, наконец-то, дало результаты. Я связывался с каждым из них по отдельности, и, к моему великому облегчению, отозвались все. Они оказались на разных странных островах, и отчего-то в один голос просили дать им несколько дней на изучение местности. Вроде как каждый из них нашел нечто интересное для себя. Все, кроме Санджи и Бонни, которые ждали в подводном штабе, вместе с Санни и Карой, благополучно добравшихся до города через водоворот. Бонни, к слову, воспользовалась порталом, когда поняла, что пузырь несет ее не к земле, на этот раз, а в воду. То есть второй раз Кумани отправил мою обжору на остров, как раньше на курорт, где мы и встретились, а попытался убить. Она, несомненно, погибла бы, потому что, будучи фруктовиком, не могла плавать. И это было даже иронично, потому что отчего-то все пытались меня разубедить в том, что мои женщины мне нужны. Орлонг когда-то убеждал меня в том, что Нами коварна и однажды предаст. А Акидзи говорил то же самое о Робин. А теперь Кума пытался избавить меня от сомнительной подчиненной. Это злило. А Санджи сбежал с острова Акам. У него, любителя женщин, готового увиваться за каждой юбкой, как бездомная голодная собачонка за хозяином мясного прилавка, просто не выдержали нервы. Впрочем, общество волосатых мужиков, искренне считавших себя женщинами, одевавшихся, как женщины, красящихся, как женщины, ведущих себя, как женщины, не выдержали бы нервы ни у одного нормального здорового мужика. В общем, Накама были в порядке. У них была еда, вода, кроме Санджи и Бонни, потому что мы не успели пополнить припасы на Сабаде, а сожрали к тому времени почти все, то есть с этим нужно было что-то решать. Но все поголовно были в безопасности. А если и не были, то, раз молчали об этом, значит, были уверены, что справится. Я думал, что, после произошедшего на Сабаде, они были способны здраво оценивать собственные силы, потому не беспокоился. Я так понял по разговорам, что о казни Иса они еще не знали, и я не стал им сообщать ничего, кроме того, что тоже нормально приземлился, был в безопасности и ни в чем не нуждался. Зря, может быть, но я ведь знал их, знал, что не усидят, а урезонивать всех их разом, говорить, глядя в глаза, что они слабы, мне не хотелось. Не потому, что трусил, не доверял или что-то вроде того. Просто тема была болезненная после Сабади, и тратить на нее время и нервы сейчас, когда все мои мысли сводились к Эйсу, казалось неуместным. Да им самим будет больно ждать своего капитана, рисковавшего жизнью, понимая, что помочь ничем не могут. Я не хотел, чтоб они это испытывали, даже понимая, что все равно испытают. Думал, что если есть возможность отсрочить это, то в текущей ситуации стоило этим воспользоваться. Ну а убедившись, что с командой все в порядке, я снова озаботился Эйсом и, не теряя времени, подхватил газету и отправился к покоям императрицы с наглой просьбой. В конце концов, кто еще на острове женщин мне мог помочь? А у меня просто не было иного выбора. Впустили меня явно неохотно, точнее неохотно впустила странная старушка, а вот сама Хэнкок была мне рада. Она действительно выглядела нездорово, странный румянец на щеках, судорожный блеск в глазах и улыбка такая странная. Ее будто лихорадило, но при этом никаких неприятных ощущений она вроде бы не испытывала. Смотрела на меня только безотрывно непонятным взглядом, который я никак не мог понять. Это было нечто среднее между ожиданием и обожанием. Впрочем, у меня не было времени и желания размышлять об этом. Хэнкок, я вежливо попросила маленькой услуги, в обмен на равноценную услугу с моей стороны в любой момент, когда бы ей это не понадобилось бы. Она, удивляя меня, брякнула, что-то вроде «что угодно для тебя, Луффи», но потом, словно опомнившись, уточнила, что именно мне было нужно. Ну, я и прямо в лоб попросил, чтоб она подбросила меня до Импилдаун как можно быстрее, а если она не могла довести меня прямо до тюрьмы, то, чтоб она отвезла меня максимально близко. Разумеется, сестры Хэнкок, странная старушка и, кажется, помощницы тут же разразились возмущениями. Мол, и так был удостоен великой чести пребывания на острове женщин, несмотря на запрет, как я смел что-то еще требовать, да еще и нечто столь опасное. Портгаз де Эйс, мой брат, перебил я их, раскрывая газету и тыкая пальцем в заголовок. Я не позволю его казнить. Ты ведь тоже из кожи вывернулась бы ради сестер, верно? Даже не побрезговал я использовать столь грязный аргумент, бессовестно надавив на больное. Помоги мне, пожалуйста, попасть в тюрьму, а большим я не прошу. Я сжал кулаки, понимая, насколько был зависим от решения императрицы пиратов, но был готов и убеждать, уговаривать, и даже умолять, но не пришлось. Вместо согласия Хэнкок поднялась с постели даже слишком резко, чтоб тут же раздать указания для немедленной подготовки корабля к новому путешествию. Ну, я обнаглел совсем и попросил еще и еды для Санджи с Бонни. А когда Хэнкок снова без вопросов и разговоров дала своим подчиненным распоряжение и насчет этого, я, видимо, из-за напряжения нервов, не выдержал благодарности, распиравшей меня, и, в два шага настигнув императрицу, сжал ее в крепких объятиях, чтобы едва не выронить, когда она внезапно потеряла сознание. Стою я, значит, с бесчувственной красоткой на руках, ошеломленный, поворачиваюсь к ее сестрам и бабке, чтоб выяснить, какого хрена Хэнкок сознание теряет, правда больная, что ли, а они, с выражением вящего ужаса на лицах, в один голос чуть не рявкают о том, что с ней все в порядке. А бабка еще и добавляет, что я чертовски удачливый парень. Ага, отлично, а с женщиной в руках-то, что делать? Ну ладно, положил на кровать, привел в чувство. Спрашиваю, нависнув над ней, точно ли сможет мне помочь, а то со здоровьем лучше не шутить. Как бы не хотелось, чтоб она пострадала из-за моих проблем. А Хэнкок, совсем уж покраснев до самых корней волос, чуть ли не пищит, пытаясь уверить в том, что с ней все отлично, и она, конечно, сможет доставить меня куда угодно. Звучало, мягко говоря, неубедительно. Но настаивать на обратном я не стал, не в том положении был, да и время не ждало, тем более что и провизию для Накома мне уже приготовили. Так что, еще раз поблагодарив Хэнкок, я направился на выход из покоев вслед за женщиной, которая должна была к провианту меня провести. Когда дверь за мной закрывалась, мой слух, не совсем человеческий, обжег шепот одной из сестер императрицы. «Поверить не могу, что ты действительно влюбилась», — сокрушалась она. «Ничего не понял, кроме того, что императрица была странной женщиной. Впрочем, как и все ее подданные, в штаб, а подводный город демонов я всего за несколько часов мысленно стал именовать именно так, подоспел как раз к тому моменту, когда Санджи извинялся перед Бонни за то, что съедобная еда на Санне закончилась вся, кроме мандаринов нами, и слоило мне появиться на камбузе, как меня тут же чуть не придушили в объятиях, Бонни буквально запрыгнула на меня, радуясь тому, что жив и цел. А когда она слезла, я быстро выгрузил из клетки еду, которую успел туда натаскать, и сунул Санджи под нос газету с просьбой прочитать. Сам же, подхватив Бонни, вернулся на остров женщин, подумал о том, что провизия могла снова закончиться, не знал ведь о том, сколько меня не будет, да и другие Накома могли вернуться, что увеличило бы потребление. Это означало, что поставки провизии стоило бы в подводный штаб наладить, а кто мог свободно туда-сюда-туда ходить на остров женщин? Только женщина. Потому я и притащил Бонни. Познакомил с новыми друзьями, попросил помогать, Взамен на мою помощь, Обжору приняли в женском обществе тепло. Все, кроме Хэнкок, той мои накама от чего-то вдруг стали интересны, но стоило ей увидеть, как Бонни на мне висит, взъелась на нее за что-то, и, кажется, от попыток убить друг друга их обеих сдерживал только я. Но это ничего, пусть сквозь зубы, но я добился обещания давать моей накама пищу, если попросит, это было главным. Самой Бонни я категорически запретил таскать на остров женщин Санджи, но она, усмехнувшись, уверила, что и сама бы не стала убивать его столь чудовищным методом. Кстати, к моему удивлению, амазонкам Накама представилась как Дживил Рибонита, сообщив, что дозорные не знали ее имени. На меня она в тот момент смотрела виновато, даже прощения попросила, что не представилась сразу, но теперь считала, что я должен был знать ее имя, раз уж она признала меня своим капитаном. Я бы, наверное, поругался для порядка или поудивлялся, но мне просто было не до того. Так что, просто запомнил, что Бонита, а не Бонни. Когда мы снова вернулись в штаб, ошеломленный и взволнованный Санджи нас уже поджидал. Спрашивал, что, мол, делать будем. Я ему прямо сообщил, что пойду спасать брата, но один. А ему в приказной форме жестко повелел всеми правдами и неправдами удерживать Накама в штабе, не позволяя рваться за мной, вмешиваясь в войну. Собственно, для того я ему газету и сунул. Был уверен, что Накама, узнав о событиях, происходящих в мире, первым делом вернутся в штаб, и кто-то должен был их остановить от дальнейших действий. Санджи, да еще с Бонитой это было по силам. Они спорили, рычали, ярились, обвиняли в недоверии, но я был непреклонен. Безжалостно напоминал о триллер Баркой Сабади о том, что меня, демона, убить было непросто. Уверял, что мне одному будет легче проникнуть в тюрьму и выжить в Маринфорде, если придется сунуться и туда, если мне не придется постоянно отвлекаться и оглядываться, беспокоясь о них. Они снова орали на меня, а я был само спокойствие. Знал, что прав, был уверен, что так, если я пойду один, будет лучше. Они злились, как беснующееся штормовое море, но бессильно бились о скалу, с которой Зара нравилось сравнивать меня в такие моменты. Им пришлось смириться. «Я вернусь, обещаю», — клялся я им. «У нас еще будет время на то, чтоб вместе проворачивать и делишки куда круче. Но пока придется смириться». «Хорошо, капитан», — не скрывая досады, — отвечал Санджи, — «я клялся следовать за твоим эгоизмом, и я от слов не отступлю. Но помни, ты обещал вернуться. В кого нам останется верить, если ты не исполнишь обещание?» Я только кивнул, чтобы тут же, в компании Кары, вернуться на Амазон Лили, так назывался остров женщин, а оттуда на корабле пиратов Куджа, не мешкая, отправиться к Импилдаун. Глава 42. Западня. Что ж, не зря я сомневался в собственных выводах о корабле пиратов Куджа, потому что он оказался куда быстроходнее, чем я предполагал. Гигантские змеи, подчиняющиеся Хэнкок, оказались очень мощной тягловой силой, а уж когда мы вышли из зоны Калмбилта, и в ход пошли и странные веерные паруса, судно и вовсе рвануло на немыслимой для такой конструкции скорости. Хотя, по словам женщин, до Импилдаун все равно добираться было не меньше суток, и всю дорогу меня донимала императрица. То она пыталась покормить меня мясом с рук, будто я какой-то диковинный одомашненный зверек, то вызнать, как я собирался проникнуть в тюрьму, ведь просил ее как можно ближе доставить меня к узилищу, но не высадить там, у стен древней крепости. Впрочем, в тюрьму доставить меня она и не могла. Пиратам, пусть даже и под предводительством Шичибукая, был заказан вход в огромный водоворот, который был морским путем между великими оплотами дозора, Импилдаун, Эниес Лобби и Маринфордом, а с других сторон к вратам было и не подойти. Думая об оплотах, о том, что один из них уже невольно покорил, я чувствовал, что и остальные обойти не удастся. Странное поведение Хэнкок напрягало, но я терпел и не возникал. Мало ли что там у нее в голове было, себе дороже разбираться в женских тараканах, уж я-то, капитан трех гарпий, знал. Хотя мне, конечно, льстило, что в мои объятия сама лезла вроде как самая красивая пиратка мира. Нет, я бы наслаждался, честно, чего бы не наслаждаться жизнью, когда вокруг вьются такие красотки, готовые по первому слову обеспечить мясом и всеми удобствами. Но Ильса собирались казнить извечные враги пиратов, а время утекало совершенно неумолимо. Так что все мои мысли, конечно, сводились к этому идиоту. И я уже не думал, никакого хрена, ни почему, ни зачем. Просто не понимал, но был решительно настроен вправить мозги брату. И я надеялся, что хоть на этот раз он меня услышит. Какие уж тут мысли о красотках. Брался было попытаться продумать хоть какой-то план спасения, но быстро понял, что слишком мало вводных по раскладам сил знал. А это означало, что импровизировать придется все равно. В мысленных метаниях прошли сутки. Потому, когда грустная Хэнкок сообщила, что мы прибыли, я уже сходил с ума от нетерпения и жажды действий. На палубу я тогда вышел уже готовым к бою. Этим путем мы не можем подобраться ближе к тюрьме. Там дальше патрули, будет много вопросов. Да и ты незамеченным проскользнуть тогда уже не сможешь, словно извиняясь за то, что не могла дать мне большего, поясняла Хэнкок, пока я вглядывался в дымку у горизонта, где в ночной темноте смутно, даже моими глазами, угадывались очертания стен. Ты уверен, что сможешь отсюда добраться до стен? Не скрывая тревоги, спросила Хэнкок. Вся команда уже была на палубе, чтоб попрощаться. Сам не ожидал, что так получится, но мы действительно прониклись уважением друг к другу и даже подружились. Вы оказали мне неоценимую услугу, не только позволяя пребывать на вашем острове, но помогая попасть сюда. Я очень благодарен за это вам, девчат, я приложил руку к сердцу. Так что, если вам когда-нибудь понадобится помощь, зовите, и я обязательно помогу. Вы, конечно, сильные, но ведь нет ничего плохого в том, чтобы звать на помощь друзей, верно? Хитро улыбнулся я, уже зная, что девчонки были гордыми, а потому просить о помощи мужчин не любили. Но мои намеки они поняли, улыбаясь и кивая. Я не сомневался, если нужда возникнет, позовут. Только Хэнкок настроение своей команды свиты не разделяла. С ее личика не сходили обеспокоенность и напряжение. Она кусала губы нервно, глядя на меня, и, в конце концов, не выдержала. «Луффи, Шичибука, им предписано явиться на войну в обязательном порядке», заговорила она быстро-быстро, видимо, о причине волнения. «Белаус явится со своей армадой. Там будет мясорубка», с досадой говорила она, предупреждая. «Ха, будто я сам этого не осознавал. Я не собиралась идти туда, но хочу помочь тебе». Я склонил голову к плечу, потому что не понимал ее действий. Никем ведь для нее был, к чему столько усилий. Даже если учесть, что я являлся открытым врагом ее обидчиков, Тенериюбита, это ведь не повод так сильно желать помочь. Или повод, почему ты мне помогаешь? Прямо спросил я. Хэнкок открыла было рот, но тут же покраснела, прижала руки к щекам, чуть не закрывая лицо, и начала мямлить что-то невразумительное. Я глянул на сестер, вскинув бровь, мол, что это с ней, но те похабно ухмылялись, да и остальные женщины хихикали. И вот что это должно было значить, я вздохнул. Дело явно было личное, связанное с какими-то заморочками Хэнкок. Отвечать она явно не собиралась. Ну и ладно, лжи я от нее не чувствовал ни капли, потому просто принял как данность желание помочь, тем более когда мне это было нужно. Что ж, девушки, Сандерсоня, Мэриголд, Хэнкок, вы доверились мне, и я этой веры не подведу, клянусь. От меня никто не узнает о вашей маленькой тайне, пообещал я, слегка склоняя голову. Женщины, улыбнувшись, тоже благодарно кивнули. Но взамен, надеясь на взаимное молчание, тоже открою вам свою тайну, решил я, в общем-то, еще на Амазон Лили. Мою семью, клан Д, не просто так считают злейшими врагами богов. Дело в том, что мы не совсем люди, с этими словами я, вызывая ошеломленные вздохи, с тихим хлопком раскрыл крылья и обратился к императрице. Ты хотела узнать, как я собрался попасть в тюрьму. Вот и ответ. От вашего острова добраться сюда на крыльях мне сил бы не хватило, но, благодаря вам, путь значительно сократился. Благодарю вас за это еще раз, за все благодарю, слегка склонил голову я снова. Уверен, мы еще встретимся. Я махнул рукой на прощание и, не мешкая, взмыл в небо, как можно выше, чтоб с поверхности моря не разглядеть. А потом, дождавшись, когда кара сольется, не знал, как это иначе назвать, с моей майкой, оставшись на ней рисунком чайки, конечно, отправился в сторону Импилдаун. Крылья немного ныли и приятно, и неприятно, давненько не летал, но расправить их и напрячь было даже хорошо. На высоте было прохладно и влажно, но наслаждаться и даже осмотреться, как следует, не было времени. Я только отметил хладнокровно, что глубина океана близ Импилдаун была очень значительна, что поблизости ворочил водами Гранд Лайн еще один водоворот, даже больше, чем тот, который вел к моему штабу. Путь к нему перекрывали, как и в НИС Лобби, огромные врата, а еще, патрули, как Хэнкок и говорила. По ощущениям я насчитал не меньше 8 курсирующих вокруг крепости Импилдаун кораблей, и еще несколько стояли на приколе. Сомневался я, отчего-то, в том, что это было нормой. Эйса охраняли, да, облет показал, что, пока я был на высоте, особо можно не скрываться. Никаких вышек, смотровых башен или окон в тюрьме не было, нападения с неба явно никто не ждал. Да и марсовые площадки кружащих линкоров были низко. Впрочем, это было даже проблемой, потому что вход в тюрьму действительно был один. Ни окна, ни лаза, ни вентиляционной шахты, по которой можно было бы проскользнуть тенью, ничего, вообще ничего. Только один главный и закрытый вход, который сторожили десятки дозорных и еще тысячи на кораблях в минутной доступности. Пользуясь тем, что была ночь, я пристроился на крыше, прямо над прожектором, освещавшим акваторию близ входа и сам вход, чтоб свет ослеплял людей, не позволяя увидеть меня. Присутствие я собственное скрыл, конечно, и от обладателей воли наблюдения, да и из тени не выходил. Ну и, понимая, что другой вход, если и имелся, я проищу дольше, принялся ждать, когда врата главного откроют. Ждать было тяжело, тут и напряжение сказывалось, и нетерпение, и понимание, что время уходило. Я пытался отвлечься, например, уходил в ощущение воли наблюдения и стихии, чтоб, быть может, найти еще ход, следить за охраной и даже пытаться отыскать Эйса. Все это было по большей части бессмысленно, но хоть как-то занимало беспокойный разум. Прежде чем вход открыли, пришлось ждать несколько часов. Я думал, пользовались дверьми почаще, учитывая скопление кораблей и обстановку, но высшее начальство дозора, видимо, решило, наоборот, на всякий случай открывать врата, такой толщиной, что даже большая пушка не высадит, как можно реже. И не сказать, что сильно ошиблись, я ведь ждал возможности проникнуть в крепость. Повезло мне, когда пришвартовался один из патрулировавших до того момента линкоров, офицерский состав которого выразил желание попасть внутрь крепости. Я к тому времени, разумеется, уже знал, как буду действовать. Ну и, стоило вратам входа начать закрываться за последним дозорным, я камнем ухнул вниз с крыши, чтоб проскользнуть в последний момент, тут же взвиться под потолок и скрыться в тенях там. Искренне надеялся, что дозорные, если и заметили что, то все ту же тень, подобную летучей мыши, не больше. А в крепости под крышей оказалось очень удобно передвигаться. Крупные балки, удерживающие и стены, и своды с потолком, ничем не были прикрыты, ни даже фанерой какой, а на них вполне можно было стоять, сидеть, бежать. Это удивляло. Хорошее место, чтоб спрятаться потенциальному беглецу. Или начальники тюрьмы думали, что до этих балок ни один беглец не дойдет. В общем, проблем с передвижением я не испытывал, даже опережая немного процессию офицеров дозора, чтобы иметь возможность их слушать. Но ни о чем важном или интересующем меня они не говорили, к сожалению. Только заместитель начальника тюрьмы ошарашил дозорных сообщением, что по приказу свыше, в связи с известными событиями, они досматривают всех, кто проходил на территорию Импилдаун. Я невольно хмыкнул. Но, пускай досматривают, будто это могло хоть что-то дать. Однако это отлично играло на руку мне. Пока дозорные и работники тюрьмы были заняты делом, я мог спокойно искать Эйса. Чем я и занялся, решив начать с регистратуры, наверняка имевшейся в Импилдаун, где-то же должны были вести учет заключенных, когда прибыл, где размещен, когда скончался. Все же в тюрьму не сажали на несколько лет, только пожизненно, да еще кое-кого до казни держали. Но на случай побега или внезапной надобности дозору или мировому правительству такие записи все равно должны были иметься. Вот я и рассчитывал, раз уж ни новоприбывшие дозорные, ни работники ни словом не обмолвились об Эйсе, найти записи о нем. Хотя отчего-то было чувство, что я лишь зря тратил время. Но я списывал это на жажду немедленных действий и продолжал искать нужное мне помещение. Немного мешали действовать ден-ден муши наблюдения. Они нервировали, не представляя реальной угрозы. В тени меня было не видать, крепость была древняя и темная, а сотрудники Импилдаун выходили из коморок достаточно часто, чтобы нырять из помещения в помещение, не объявляясь на свету. Так, обследуя крепость, я так понял, что в основном служебные помещения и находились в надводном уровне тюрьмы, и только кабинеты начальства располагались на уровнях ниже, там, откуда до моего чуткого слуха доносились крики, бряцание цепей, чей-то рык и скулеж, и прочие жутковатые звуки. Регистратуру я нашел достаточно быстро, да еще и совершенно пустую. Скользнул в дверь как раз, когда работник ее покидал, запирая снаружи на ключ. Так что я мог свободно рыться в журнале. И сначала я был обрадовался, потому что рядом с именем заключенного, отметкой о способностях или наличии сил дьявольского фрукта, а также датой заключения, стояли данные и об уровне размещения, и номере камеры. Однако, тщательно просмотрев все записи последних 3 месяцев, я понял, что данные об Эйсе в журнале отсутствовали. Это настораживало, отдаваясь смутной тревогой где-то в подкорке сознания. Не верилось, что, даже в целях безопасности, записи о преступнике такого уровня не стали бы делать. Но деваться некуда, оставалось только искать Эйса, слушая разговоры стражи. Все же события-то, связанные с ним, были достаточно громкими, чтоб судачить о них хотелось, особенно скучавшие на постах охране. И они действительно обсуждали, но только так, как будто Эйса не было в их ведомстве никогда. А это уже меня не просто нервировало, а напрягало, вызывая дурные мыслишки. О нем ведь должны были судачить буквально все, везде. Но даже заключенные, еще не распределенные на нижние уровни, а потому томившиеся в нескольких камерах над водой, не разговаривали о грядущей войне. Что-то в этом было не так, очень даже не так, и я метался по надводному уровню в поисках хоть какой-то информации. А когда, уже в отчаянии, решился спускаться ниже, внезапно учуял очень и очень знакомый запах. Но нет, не Эйса, к сожалению, а деды. Хватило секунды, чтоб я бросился по следу. Он-то точно знал, где брат, и вряд ли сумел бы промолчать. Пришлось пробежаться, но я нагнал его. Он был в компании одного из своих замов и сопровождающим работником тюрьмы, но, стоило мне заскочить в то же помещение, как компания была выпровожена. Дед, пару раз шумно втянув в себя воздух, заму что-то шепнул, и тот аккуратно увел сопровождающего. А потом я услышал в голове: «Следуй за мной, внучок, поболтаем без риска быть услышанными», — предложил дед, мельком коснувшись переговорного амулета и бодро куда-то направившись. «Ну а я что?» Я снова кинулся следом. Был уверен, что дед не сдаст, иначе сделал бы это давным-давно. И даже не удивился тому, что он меня почуял и опознал, потому что достаточно было ощутить присутствие родича и сделать логичный вывод, что только я мог сунуться в Импелдаун за братом. Несколько переходов, тоннелей, спусков и подъемов спустя дед привел меня к сливавшейся со стенами, а потому незаметной двери, и сам вошел в нее. Я юркнул следом и тут же обнаружил себя в маленькой квадратной комнатке, 2 на 2 метра, не больше. Она была абсолютно пустая и очень пыльная. Когда дверь за мной дед закрыл, я рискнул выйти из тени. Тот сразу выдохнул, видимо, не ожидая увидеть меня с крыльями. «Фух, ну до чего же непривычно видеть тебя таким. Где он?» Потребовал я сразу ответов. Дед вздохнул, с досадой поморщившись. «Эйса здесь нет, Луффи. Его отправили сразу в Маринфорд», — прямо ответил он, даже не пытаясь юлить. Я прикрыл глаза, скрипнув зубами, потому что и сам уже был близок к такому выводу. Подтвердились худшие подозрения. В газете невольно вырвалось у меня полувопросительное, но и на этот вопрос ответ уже был очевиден. «Это уловка, в основном рассчитанная на тебя», — покачал головой старик, вздыхая. «После всех твоих вывертов мировое правительство потребовало сосредоточить усилия на твоей поимке. Они опасаются, что именно ты сейчас наибольшая угроза для сложившегося мира. Сингаку вынудили действовать, а он знает нас, знает, что в стороне остаться ты не смог бы». Дед морщился и на меня не смотрел, словно чувствуя свою вину за это. Но оправдать пытался не себя, а своего дружка Сингаку от чего-то. Что ж, не приходилось даже на миг усомниться в том, что спасение Робин мне лично и команде в целом с рук не сойдет. Такого не прощалось. Ни один здравомыслящий человек у власти не позволил бы остаться безнаказанным преступником, столь дерзко подрывающим столпы, поддерживающие систему власти. Да и само существование последней выжившей ученой Ахары под командованием человека из клана Д, которых называли злейшими врагами богов, для мирового правительства недопустимо. Ясно было, что нас не оставит в покое, хоть воюй, а хоть и живи тихой мирной жизнью. Однако этого было вроде бы мало для того, чтобы начать считать меня наибольшей угрозой для них. Пусть да, но я был всего лишь неопытным мальчишкой, только начавшим свой преступный путь. Года ведь не прошло с тех пор, как я вышел в море. Какое-то время назад был слух, что в море нашли фрукт, дарующий способности предсказывать будущее. Я думаю, что они им воспользовались, больше предположил дед, чем уверенно сообщил. Видимо, понимал, что моих действий недостаточно для того, чтоб меня объявляли наибольшей угрозой, и сам пытался найти разумное объяснение. И по какой-то причине стали бояться, что ты можешь переплюнуть и отца, и Роджера. Даже Эйса 3 года назад они, в отличие от тебя, не восприняли всерьез. То есть, если я правильно понимаю, дело не только в Эйсе и Слобби, уточнил я, складывая руки на груди и склоняя голову к плечу. Чувствовал за этим что-то больше, что-то, что еще принесет мне немало проблем в будущем. Дед уверенно кивнул. Они еще после Арабасты хотели послать убийц по твоему следу. Ага, кивнул уверенно, а во взгляде, вина и, быть может, даже желание сказать что-то еще, от чего-то сдерживаемое. Я видел этот взгляд часто, слишком часто. Каждый раз, когда он наставлял меня на очередном острове, бросал, потому что не мог взять с собой, или когда молчал, потому что не мог сказать всю правду. «Ты знаешь больше, чем говоришь», — вздохнул я. «Уверен, что сейчас время молчать, дед». С тоской глянул я на него. «Понимал ведь, все, черт его дери, я понимал. Он был отцом, дядей, а с нами, и дедом преступников, которых по-своему защищал как мог. Мы были обречены, сами подписали себе смертный приговор, который вот-вот приведут в исполнение одному из нас, а может, двоим, а он ничего не мог сделать. Или мог, но не все, не так, никогда не понимал, почему он, человек, знавший мировое правительство и Тенерию Бита, всю их грязь изнутри, продолжал служить им. Наверное, причины были, быть может, даже причиной были мы, семья, которую он хотел защитить. И все же, даже перед угрозой казни одного из своих внуков, с полным пониманием, что второй, кровный, ввяжется в дерьмо за первым, он молчал, и в этом молчании был уже тверд. Я вздохнул снова, то ли смиряясь, то ли позволяя ему самому принимать решение, тем более что брата мог спасти, был в этом уверен, и без его помощи. «Хорошо», — принял я его молчаливый ответ. «Значит, как я и думал, казнь Эйса и война, а еще ложь в газете, это наживка, на которую Сингаку собирается поймать множество крупных рыб сразу, меня включая». «Да, с видимым удовольствием от того, что я понял», — кивнул дедушка. «Утка о том, что Эйс здесь, нужна, чтобы все, кто решит попытаться освободить его до казни, остались здесь до конца своих дней. Тюрьма в полной боеготовности. Охрана увеличена в 5 раз. Обычно здесь дежурит не больше 3 военных линкоров, а сейчас 17, и они наготове. И это в то время, когда они так нужны в Маринфорде», кивнул уже я, закончив за деда и признавая ошибку. «А я решил, что их много, потому что Эйс здесь. Но ход-то сомнительный», заметил я, снова задумчиво. «Если правильно понял нрав Белоуса по газетным статьям, не в его духе штурмовать крепости или проворачивать какие-либо тайные операции, то есть он скорее уж явится на казнь. Да и я уже показал, что предпочитаю атаковать в лоб. Получается, после прочтения лжи в газетах, мы могли и не пойти в Импилдаун, а значит, держать здесь войска, которые могут пригодиться в Маринфорде, глупо. Или они здесь еще и в качестве резерва для подкрепления, или Сингаку ждет еще кого-то, кто может попытаться спасти Эйса». Я вопросительно уставился на деда, а он внезапно раздулся от гордости. «А ты и впрямь повзрослел», действительно горделиво выдохнул он, загоготав, но, вопреки обыкновению, негромко, в кулак, понимал, что смехом мог привлечь внимание к каморке. Но смех оборвался неожиданно. «У меня нет ответов на твои вопросы, Луффи. Вы с Эйсом мои внуки, потому я заинтересованное лицо. А в таких делах у Гарасы меньше всего доверия ко мне». Мы хмыкнули одновременно, ведь прекрасно понимали это оба. «Но, думаю, это и страховка на случай, если Белоус изменит себе, знает ведь, чего мы от него ждем, и резерв. Через правительственный водоворот, если пиратам удастся окружить Маринфорд, можно будет зайти им в тыл. Это имеет смысл, согласись». Я был согласен, но все это чертовски мне не нравилось. До рыка, рвавшегося из глотки, не нравилось, потому что получалось, что я хоть и не попался еще на крючок, но наживку в газете клюнул, а Белоусу был расставлен грамотный капкан. Это был план Сингаку, только его. Почему я был уверен? Потому что хорошо знал его по рассказам деда, знал, что такие вот многоуровневые, многоходовые стратегические конструкции были его коньком, благодаря которому он и стал адмиралом флота дозора, высшая офицерская должность дозора, подчиненная лишь главнокомандующему, в чье ведомство входили все силы мирового правительства, Гарасии и самим Тенериюбита. И я признавал, что это была красивая ловушка в ловушке, учитывающая большинство вероятных сценариев развития событий. Я не знал силы и способностей Белауса, не знал, сколько мощи мог собрать уже вообще-то престарелый Йонка, но был уверен, смертей будет много, и в основном пиратских, как и смог подобное допустить. Впрочем, думать об этом было глупо, тем более и потом можно будет спросить у него самого, а сначала, спасти тупицу. Хотя, мог ли я так называть брата после того, как сам попался? Нет, и внутри от этого поднималась волна ярости, самый настоящий гнев, клокотавший, требовавший отомстить. Приходилось глубоко дышать, я опасался, что эмоции снова возьмут контроль над разумом. Но нет, даже без дыхания, сознание оставалось кристально чистым. По коже расползался рисунок ветра, холодком остужавшим напряженное и разгоряченное яростью тело, а разум оставался спокойным. И, напряженно обдумывая ситуацию, я вдруг понял, что как бы ни был бы хорош план Сингаку, а его легко было повернуть против него. Тем более, что знание о ловушке никоим образом не отваживало меня от намерения спасти Эйса и помешать планам мирового правительства, заодно. Да, друг деды был хорош в стратегии, но он не учел одного, моей силы. А я уже проник в самую защищенную тюрьму мирового правительства, то есть буквально вокруг меня и подо мной были тысячи пиратов, революционеров и прочих преступников, которые и дозор, и мировое правительство ненавидели. Мне всего-то и нужно было, что устроить хаос в тюрьме, а потом попасть на войну. Дерзкая идея почти мгновенно сложилась в план, пусть не до конца продуманный, со многими, слишком многими переменными, но план, и он был достаточно хорош, чтоб я, не сдержавшись, предвкушающе осклабился. Хотя, прежде чем что-то делать, стоило прояснить еще кое-что. Дед, они ведь задумали нечто по-настоящему ужасное. Да, дело ведь не в Эйсе, он только повод, чтоб начать полномасштабную войну с пиратами. Я сейчас не о войне с Белоусом. Деда грузно вздохнул. Боюсь, ни они, ни мы не в силах осознать масштаб и последствия. А на чьей стороне будешь ты? В лоб сурово спросил я его, прищурившись. Потому что, если все бы так, как мне думалось, то и я не мог доверять человеку, который так долго колебался. Дед это понял и тут же предсказуемо взвился. Луффи, чертов щенок, ты действительно думаешь, что я могу быть в стороне, когда оба моих внука в смертельной опасности? Тоном да как ты смеешь, сжимая и разжимая кулаки, явно едва сдерживая желание приголубить ими меня, рыкнул он. Не думаю, что, если ловушка с информацией в газете была предназначена действительно для меня, то тебя бы пропустили сюда. Ведь ты все еще остаешься персоной, мнение которой нельзя сбрасывать со счетов. А как сам сказал, ты лицо заинтересованное защитить нас, и все равно ты здесь, там, где можешь спасти одного из внуков, того, кого решили убрать, как наибольшую угрозу, с легкой иронией аргументировал я собственный вопрос. Нет, я не подозревал деда в предательстве, но вот двойную игру он вел всегда, что, собственно, и позволяло ему прикрывать задницы преступных родственников, оставаясь авторитетным героем дозора, и вряд ли он решил бы меня подставить. Но вот помешать мне вытащить Эйса, решив, например, спасти хоть кого-то из внуков. Дед зашипел, почти зарычал, но рык быстро превратился в свистящий выдох. Он прикрыл глаза, признаваясь, Шичибука и рыбочеловек Джимбей по прозвищу «Рыцарь моря» отказался участвовать в войне против Белоуса, за что и был отправлен сюда. Это означает нарушение договоренности рыболюдей с мировым правительством. Кому-то нужно было в последний раз удостовериться, что он отказывается от поста, лишая свою расу защиты и предпочитая провести остаток своих дней здесь. У меня хорошие отношения к королевствам Рюгу и рыболюдьми, был шанс, что я смогу на Джимбея повлиять, и я воспользовался этим, чтобы попасть сюда. Был уверен, что ты объявишься, он посмотрел на меня устало, покровительственно, как дед, который устал бегать за внуком, но считал это своим долгом, а потому продолжал. На миг меня кольнула совесть, а где-то в подкорке сознания шевельнулся и стыд, но больше они никак себя не проявили. Да, я не должен был сомневаться, не должен был даже мысли допускать, особенно после всего, что дед для меня сделал, но ситуация была таковой, что и не удостовериться я тоже не мог, и я знал, что он это понимал, иначе и отвечать не стал бы. «Луффи», — позвал он меня, глядя тоскливо из-под лобья, — «я бы умолял тебя как можно быстрее убраться отсюда и держаться подальше от Маринфорда, но понимаю, что без Эйса ты не уйдешь. Кровь не позволит», — покачал он головой, снова вздыхая, и вдруг решил уведомить. «Я отправляюсь в Маринфорд. Пожалуйста, идем со мной. Я помогу, чем смогу, вытащите Эйса, и уходите вместе. Но не лезьте в войну», — он говорил, но и тут понимал, что толку от этого мало. Не был уверен, может, он знал членов клана так хорошо, в этом мы, представители Д, были одинаковы, а может, что-то такое видел у меня на лице или во взгляде, но на положительный ответ не надеялся точно. «И ради нас ты готов пойти против присяги?» — иронично вздернул я бровь. «Я слишком многих членов семьи похоронил из-за родового упрямства», — скривился дед, а в глазах чуть ли не слезы стояли. И я вдруг заметил, как он постарел. Посидел совсем, морщин на лице прибавилось и будто тяжести на плечах. Стало грустно и горько, но дело это не меняло. «Я не хочу всю жизнь жалеть о том, что мог сделать, но не сделал», — покачал я головой, положив руку дедушке на плечо и сжав его. «Ты ведь и сам по-другому не смог бы. Такие уж мы», — подбадривающе улыбнулся я. Дед шумно втянул воздух в легкие и, к моему облегчению, собрался, тоже принимая мой ответ. «Что собираешься делать?» — с необъяснимой решимостью спросил он. Я склонил голову к плечу, обдумывая, стоило ли говорить, и решил, что, может, и не стоило конкретизировать, но обозначить план очень даже. Он ведь мог помочь. «Использую ловушку твоего лучшего друга против мирового правительства. Они хотят обратить пиратов в бегство, а я устрою дозору позорное поражение», — ухмыльнулся я. Самоуверенно, не оценил, как отрезав, дед. Я раскинул руки в стороны, растянув лыбу шире. «Мы в тюрьме, полной тех, кто ненавидит мировое правительство и всех их подпевал. Здесь есть все, буквально все, чтобы не только устроить хаос, но и привести пиратам помощь в Маринфорде». И вот тут дед посмотрел на меня уже оценивающе, на какое-то время задумавшись, понял, что я затевал. «Мне не нравится эта идея, внук», — в конце концов, констатировал он. «А времени к тому времени прошло немало. Ты ведь понимаешь, заключенные хотят на волю и спасти собственные шкуры. Им нет резона рисковать жизнями за Белауса или Эйса, тем более что многие из них враги друг другу. Столь разношерстных пиратов вряд ли удастся контролировать». Дед был вообще-то прав, и я это признавал, но мне это было не очень важно, потому что и не собирался никого контролировать. Конечно, привести заключенных в Маринфорд было бы идеально, но я понимал, что будет удачей то, если мы, преступники, сумеем лишить Сингаку подкрепления. Оставался вопрос только с тем, где раздобыть корабль до Маринфорда, а раздобыв его, как воспользоваться правительственным водоворотом. С этой точки зрения, если я хотел попасть на казнь Эйса и вытащить его, было логичнее не рисковать, надеясь на удачу, а действительно отправиться с дедом. Но это казалось слишком легким, а потому подозрительным, опасным и неправильным решением. Удача не любила тех, кто не любил риск, кто не ставил на кон все, я знал это точно. В общем, что-то отваживало меня от такого решения. Может, интуиция, а может, придурь. К тому же мне ужасно нравилась мысль о том, что освободить заключенных и явиться в Маринфорд спасать братика с собственной армией. Нереально? Да. И что, добраться до Скайпи и набьющим вверх потоки тоже было нереально, как и штурмом братьяней с лобби маленькой пиратской командой. Я не столь самоуверен, даже хохотнул я собственным мыслям, но и дедушке тоже. «Лучше скажи, здесь есть более-менее адекватные заключенные, с которыми договориться все-таки есть шанс». Дед, конечно, был скептичен, но, снова вздохнув, все же начал перечислять. «Джимбей, это понятно», — фыркнул я, перебивая, — «Белауз же, насколько я знаю, все эти годы защищал остров Рыболюди. Они вроде даже союзниками были». Деда кивнул. «Где-то здесь еще обитают чокнутые подчиненные твоего папаши, Импария Иванков и Инадзума, с целой кучей менее известных революционеров. Правда, они таинственно исчезли из камер на пятом уровне несколько лет назад, но вряд ли сбежали, иначе давно бы объявились в мире», — фыркнул он, задумавшись. Я присвистнул. И Иванкова, и Инадзуму видел в детстве, хотя, в отличие от кумы, и не был им представлен сыном лидера, но отец о них рассказывал. Это были хорошие новости, потому что революционерами они были сильными, а, учитывая мою кровную прямую связь с их главнокомандующим, существовал очень хороший шанс с ними договориться. И тут мне пришла в голову мысль, а крокодил, вроде в газетах писали, что я его не добил. Он здесь? Спросил я. Знал ведь, как тот жаждал свободы, а еще знал, сколько страха он испытывал передо мной. Это можно было использовать, его сила пригодилась бы очень. Да, он здесь, снова кивнул дед, отчасти с интересом глядя на меня. Наверняка было любопытно, почему я заинтересовался фактически первым собственным серьезным противником. Он, как и Джимби, на шестом, самом нижнем уровне. Дед перечислил еще несколько имен, но не тех, с кем можно было договориться, а наоборот, тех, с кем лучше было не связываться. И даже потратил время, объяснив, почему предупреждал меня. Однако время шло, и это не играло на руку ни ему, ни мне. Его могли потерять и заподозрить в чем-то, раз уж он остался без сопровождения. Вряд ли его заместитель мог долго заговаривать зубы надзирателю. Ну а я должен был вовремя явиться на войну. Дед, спасибо тебе за все, что ты для нас делал и продолжаешь делать, вдруг решил поблагодарить я, когда он уже направлялся к выходу. Он резко замер, обернулся. Если не показалось, в глазах его мелькнул страх, но он все равно расхохотался приглушенно, будто пытаясь скрыть внутреннее напряжение или отмахнуться от него. Ахаха, наконец-то я этого дождался. Чертов мальчишка, я рад, что ты ценишь, смеялся он. Но и на этот раз смех быстро сошел на нет, сменившись неподдельной тревогой. Луффи, будь любезен, выживи, несмотря ни на что, попросил он. Пусть это и станет твоей благодарностью, на остальное мне плевать. Я обещал Накама, что вернусь, усмехнулся я, кивая. Так что, конечно, выживу. Но, ты знаешь, смерти я не боюсь, ведь лучше погибнуть за то, во что веришь, чем жить в сожалениях, согласен. Ты слишком молод, сопляк, чтобы думать об этом, фыркнул деда, снова отворачиваясь от меня. Но ты согласен, весело заметил я. Дед снова фыркнул, качая головой, а потом я услышал от него смешок. На миг он снова обернулся ко мне, и пусть был с обреченным выражением лица, но все равно улыбнулся, прежде чем махнуть рукой на прощание и выйти. В воздухе осталось висеть пожелание удачи. Стоило старику убраться, я задумался о том, с чего начать хаос. Конечно, первое, условно разумное, что приходило на ум, это раздобыть ключи от камер, а второе, отключить ден-ден муши наблюдения, чтобы ослепить охрану. Но и то, и другое сразу даст знать страже о госте, и не было сомнений в том, что они мгновенно примут всевозможные меры, которые осложнят мне задачу. Не хотелось бы. Значит, стоило начать с условно неразумного, то есть в первую очередь найти и освободить союзников. Тем более для улиток наблюдения я мог оставаться невидимым, да и ключи мне, чтоб освободить кого-либо, были совершенно не нужны. Сомневался, что существовал созданный человеком металл, который не смог бы разрезать мой кинжальчик, оружие демонов. В крайнем случае, я вполне мог протащить союзника на свободу через тень. Однако, с кого начать? С бывших шичибукаев или все же стоило в первую очередь найти друзей отца? Немного поразмыслив, я решил, что последнее разумнее. Все же в одиночку по тюрьме я мог долго беспрепятственно бегать, а вот с шичибукаями на хвосте путь будет только один, на выход. Ну, чисто из-за тех же улиток наблюдения, от которых мои союзники не могли бы спрятаться, а значит, и искать кого-то с ними было не с руки. Вот и выходило, что сначала, Эмпория Иванков и Инадзума, то есть мне нужно было попасть на пятый уровень тюрьмы, ну я и полез вниз. Забавно, кстати, но в Импилдаун этажи считали не снизу вверх, как было принято на суше, а сверху вниз, где помещения над водой считались нулевым уровнем, под самой поверхностью воды, первым, ну и далее, чем глубже, тем больше цифра, а всего этажей было 6, если не считать нулевого. И именно на шестом, то есть на самом дне, содержались преступники экстра-класса. Там держали дядю Роджера, там же ныне томились бывшие шичибукой. Объяснение было очевидно. Чем глубже сидели, тем дольше было выбираться на свободу, что, разумеется, в разы сокращало шансы на нее. А еще было забавно, что уровни были стилизованы под круги ада из книжки одного сказочника, которую любила цитировать Робин, когда пыталась нас в шутку запугать страшными муками, уготованными после кончины всем пиратам. Например, первый уровень надзиратели, но, в основном, заключенные называли багровым адом, потому что там был лес, целиком состоящие из окровавленного металла. Трава и ели там были настолько острыми, что даже случайно легонько вскользь коснувшись одной из веток, я сильно поранил крыло. Нормально передвигаться там можно было только по тени, что меня и спасало, а ведь заключенных заставляли по этому милому лесу гулять. В кровище там было действительно все, всюду валялись отрезанные неловким движением конечности, распоротые, давно истекшие все той же кровью тела, истлевшие кости. Лечить, а зачем тратить ресурсы и лечить преступников, фактически осужденных не на заключение, а на мучительную смерть?